Мы пошлем вам открытку. Эффингам и я. Полагаю, никто не станет возражать против открытки. Надо, чтобы никому не было обидно. Да вы вся дрожите, одевайтесь скорее. А как поплавали? Я так и не вошла в воду, призналась Мэриан. И ей вдруг стало до горечи стыдно. В ней вдруг зашевелилась робость перед этой пышущей здоровьем, тепло одетой особой, не осмелилась, — добавила она, — и очень разумно поступили, позвольте заметить. Я до того, как потолстела, очень часто здесь плавала, поэтому знаю, и нырять, и выныривать тут одинаково опасно. Все могло закончиться весьма плачевно. Ну, я ухожу, а вы одевайтесь, и поторопитесь, скоро прилив. Мы пришлем открытку. Когда Эффингам приедет, будьте здоровы. Мэриан наблюдала, как она удаляется широкими шагами. Почувствовав, что промерзла до костей, она с трудом переоделась и, дрожа и спотыкаясь, пошла по пляжу. Хлестал холодный сырой ветер, и она искренне пожалела, что не захватила свитер. Она чувствовала себя совершенно разбитой. Посмотрела на часы и с ужасом обнаружила, что скоро 6, и тогда опустилась бегом. Пробегая мимо заросших водорослями пойм, она дважды упала и поранила колено. Тяжело дыша, начала взбираться по каменистой тропе к дому. «Ну-ну, не надо так спешить, не надо!» Она почти уткнулась в Джеральда Скотту. «Ох, простите!» — едва дыша выговорила она. «Опоздала к чаю. Мы уже стали понемногу беспокоиться». «Надеюсь, вы не плавать ходили? Успокойте меня». «Нет, я струсила», — произнесла Мэриан, села на камень и разрыдалась. Скотту, выпрямившись, стоял рядом, потом осторожно поставил ее на ноги. Он вел себя заботливо и в то же время покровительственно. «Не надо плакать». «Да я ведь и предупреждал вас, что плавать здесь опасно». «Предупреждали, предупреждали», — всхлипнула Мэриан. Когда они начали подниматься, он отпустил ее руку. «Ну так вот, милая Мэриан, старайтесь впредь прислушиваться к моим советам, и тогда не придется лить слез. Договорились?» Глава 4. «Если еще раз ее здесь увижу, вышвырну в унитаз. Так ему и передай». Стоя на площадке, Вайолет Эверкрич обращалась к одной из служанок. Мэриан, наблюдавшая за золотой рыбкой, которая плавала кругами в умывальной раковине, напряглась и перестала дышать в надежде, что мисс Эверкрич не войдет снова в ванную комнату и не обвинит ее в сообщничестве с дерзким Ноуланом. Это было глупо, но она все же прикрутила огонек керосиновой лампы. «Так-так. И что же мы здесь делаем в темноте?» «Извините», — пробормотала Мэриан. Перед Вайолет Эверкрич она всегда чувствовала себя виноватой. «За что же просить прощения?» «Не вижу», — сказала мисс Эверкрич, прибавив свету. «Гадость!» — ткнула она пальцем в сторону рыбешки. «Идемте отсюда». Мэриан чувствовала, что в Гейзе за ней все время украдкой наблюдают. Еще немного и вообще начнут относиться как к служанке, — начинала побаиваться она. Неуверенным шагом Мэриан подошла к выходу из ванной. В тусклом свете остановилась перед мисс Эверкрич. Две черные служанки мелькнули сзади и исчезли. Создавалось впечатление, что мисс Эверкрич